Шамир привязывают к руке женщины, которая мучится тяжелыми родами, и его также надевают воины на левую руку, отправляясь в бой. Тот, кто носит шамир, угоден царям и не боится злых духов. Шамир сгоняет пестрый цвет с лица, очищает дыхание, дает спокойный сон лунатикам и отпотевает от близкого соседства с ядом. Камни шамир бывают мужские и женские. Зарытые глубоко в землю, они способны размножаться. Лунный камень, бледный и кроткий, как сияние луны, этот камень магов халдейских и вавилонских. Перед прорицаниями они кладут его под язык, и он сообщает им дар видеть будущее. Он имеет странную связь с луною, потому что в новолунии холодеет и сияет ярче. Он благоприятен для женщины в тот год, когда она из-за ребенка становится девушкой. Это кольцо с смарагдом ты носи постоянно, возлюбленная, потому что смарагд – любимый камень Соломона, царя Израильского. Он зелен, чист, весел и нежен, как трава весенняя, и когда смотришь на него долго, то светлеет сердце. Если поглядеть на него с утра, то весь день будет для тебя легким. У тебя над ночным ложем я повешу смарагд, прекрасная моя. Пусть он отгоняет от тебя дурные сны, утешает биение сердца и отводит черные мысли. Кто носит смарагд, к тому не приближаются змеи и скорпионы. Если же держать смарагд перед глазами змеи, то польется из них вода и будет литься до тех пор, пока она не ослепнет. Толченый смарагд дают отравленному ядом человеку вместе с горячим верблюжьим молоком, чтобы вышел яд испаренный. Смешанный с розовым маслом, смарагд врачует укусы ядовитых гадов, а растертый шафраном и приложенный к больным глазам исцеляет куриную слепоту. Помогает он еще от кровавого поноса и при черном кашле, который неизлечим никакими средствами человеческими. Дарил также царь своей возлюбленной ливийские аметисты, похожие цветом на ранние фиалки, распускающиеся в лесах у подножия ливийских гор. Аметисты, обладавшие чудесной способностью обуздывать ветер, смягчать злобу, предохранять от опьянения и помогать при ловле диких зверей. Персипольскую бирюзу, которая приносит счастье в любви, прекращает ссору супругов, отводит царский гнев и благоприятствует при укрощении и продаже лошадей. И кошачий глаз, оберегающий имущество, разум и здоровье своего владельца. И бледный, сине-зеленый, как морская вода у берега, вериллий. Средство от бельма и проказы, добрый спутник странников и разноцветный агат, носящий его, не боится козни врагов и избегает опасности быть раздавленным во время землетрясения. И нефрит, почечный камень, отстраняющий удары молнии, и яблочно-зеленый мутно-прозрачный опихий, сторож-хозяин от огня и сумасшествия, и яспис, заставляющий дрожать зверей, и черный ласточкин камень, дающий красноречие, и уважаемый беременными женщинами орлиный камень, который орлы кладут в свои гнезда, когда приходит пора вылупляться их птенцам. И заберзат из афира, сияющий, как маленькие солнца, и желто-золотистый хрисолит, друг торговцев и воров, и сардоникс, любимый царями и царицами, и малиновый лигирий, его находят, как известно, в желудке рыси, зрение которой так остро, что она видит сквозь стены, поэтому и носящие лигирий отличаются зоркостью глаз. Кроме того, он останавливает кровотечение из носу и заживляет всякие раны, исключая ран, нанесенных камнем и железом. Надевал царь на шею Суламифи многоценное ожерелье из жемчуга, которые ловили его подданные в Персидском море. И жемчуг от теплоты ее тела приобретал живой блеск и нежный цвет. И кораллы становились краснее на ее смуглой груди, и оживала бирюза на ее пальцах, и издавали в ее руках трескучие искры те желтые янтарные безделушки, которые привозили в дар царю Соломону с берегов далеких северных морей отважные корабельщики царя Хирама Тирского. Златоцветом и лилиями покрывала Суламиф свое ложе, приготовляя его к ночи, и, покоясь на ее груди, говорил царь в веселье сердца: «Ты похожа на царскую ладью в стране Афир, о моя возлюбленная, золотую легкую ладью, который плывет, качаясь по священной реке среди белых ароматных цветов. Так посетила царя Соломона, величайшего из царей, мудрейшего из мудрецов, его первая и последняя любовь. Много веков прошло с той поры, были царства и цари, и от них не осталось следа, как от ветра, пробежавшего над пустыней. Были длинные и беспощадные войны, после которых имена полководцев сияли в веках, точно кровавые звезды, но время стерло даже самую память о них. Любовь же бедной девушки из виноградника и великого царя никогда не пройдет и не забудется, потому что крепка, как смерть, любовь, потому что каждая женщина, которая любит, царица, потому что любовь прекрасна.